Руническая медитация. Займите удобную позу и расслабьтесь. Расслабьте по очереди мышцы головы, лица, шеи, груди, рук, туловища. Расслабьте живот и таз, расслабьте ноги. Ощутите, как волна расслабления опустилась по вашему телу, и поднимите ее опять наверх, при этом еще глубже расслабляясь. Призовите руну, на которую хотите медитировать. Начните ее визуализировать перед собой. Начните с каждым вдохом и выдохом углублять свое дыхание. Ощутите, что на каждом вдохе и выдохе вы дышите этой самой руной. Ощутите, как ее энергия с каждым вдохом проникает в мельчайшие поры вашего тела. Как вы пропитываетесь энергией этой руны. Представьте, что ваше энергополе или аура представляют собой энергию этой руны. Постепенно начните вибрировать название руны. Произносите ее, пропевайте ее. Делайте это, не останавливаясь. Постепенно вы, насыщенные и пронизанные энергией этой руны, войдете в транс. Запомните это состояние и четко его заякорите на вид этой руны.